думать по-своему. Разве еще хоть кто-нибудь способен усомниться, что священные узы супружества для тебя вообще ничего не значат? Право, было бы очень странно, если б ты заявила обратное». Быстрыми шагами Элли направилась к школе, и Бетти с испуганным видом поспешила вслед за ней. Энджел увидела, что Глен и Полли тоже проскочили мимо нее и теперь бежали впереди. Войдя внутрь, они, как мышки, быстро юркнули в раздевалку. Энджел вспомнила, какое выражение лица было сегодня утром у их матери, и почувствовала смутную угрозу. Медленно направляясь в раздевалку, она раздумывала над словами Элли. Все девочки уже вошли в класс. Колокольчик возвестил о начале молитвы. Она сегодня оказалась последней. Время в этот день тянулось медленно. В классе был включен обогреватель, но сидевшие у окон девочки не могли унять дрожь и потирали замерзшие пальцы. Один скучный урок сменял другой, а ученицы все сидели за партами, и только иногда им велели встать и сделать несколько простейших физических упражнений — похлопать в ладоши над головой и повращать запястьями. Час за часом их заставляли заучивать наизусть целые уроки — французские слова, псалмы, исторические даты и названия рек, пока их головы настолько не переполнялись всевозможными фактами, что ни для какой другой информации больше не оставалось места. После этого они повторяли хором заученное. На уроках рисования им предлагали делать копии с передававшихся по очереди ободранных гравюр, всегда одних и тех же, поэтому Энджел уже раз 10 рисовала одну и ту же мельницу. На уроке рукоделия они учились делать ровную строчку на лоскутках неотбеленного полотна. С Энджел никто не разговаривал, и в перерыве она, сидя одна за партой, развернула свой завтрак и жадно его съела, глядя в окно. К полудню белый туман начал окутывать раскидистые величественные ветви кедров. Вскоре небо потеряло все краски, а к 4 часам оно стало табачного цвета. Казалось, этот день никогда не кончится. Энджел задумчиво брела домой. Глен и Полли не ждали ее у калитки, и поговорить ей было не с кем. Некому было рассказать про райские кущи, так что из всего этого бессмысленного дня исчезла единственная, самая реальная его часть. Энджел медленно шла по туманным улицам. Войдя, наконец, в дом, она прошла сразу наверх, в гостиную. Мама сидела у камина и, как всегда, готовила тосты. Но когда Энджел вошла, она не обернулась и не проронила ни слова. Дождавшись, когда хлеб приобретет золотистый цвет, миссис Деверилл перевернула его вилкой и затем, стараясь скрыть дрожь в голосе, быстро проговорила: «Мне нужно побеседовать с тобой, моя дорогая». «О чем это?» — устало спросила Энджел. Она приготовилась отгородиться стеной от готового обрушиться на нее очередного потрясения. Хоть Энджел и не могла предугадать, что ее ожидает, весь день ее не покидало предчувствие какой-то неотвратимой угрозы. Ей казалось, что она с каждой минутой приближается к страшному испытанию, которое может обернуться для нее настоящей катастрофой. Девочка смотрела, как мать снимает с вилки тост и, нахмурившись, аккуратно намазывает его маслом, как будто старается нащупать нужное слово, чтобы решиться, наконец, изложить дочери все.